Не поступило ни одного заявления о том, что кто-то видел его вблизи банка перед ограблением. Парень, вышедший из 7-Eleven на противоположной стороне Букстадвейн, видел, как налетчик побежал в направлении Индустригаты. Он обратил на него внимание из-за шапочки. Камера наружного наблюдения банка зафиксировала их в тот момент, когда грабитель поравнялся со свидетелем перед металлическим контейнером для мусора, стоящим у 7-Eleven. Единственная интересная деталь, о которой упомянул свидетель: поднимаясь по Индустригата, грабитель дважды переходил с одной стороны улицы на другую. Парень, который никак не может решить, по какой стороне улицы ему идти. Что ж такого интересного? Халворсон вставил двойной фильтр в стационарный. Со всеми Е и без всякого Т между С и Н. Да ведь ты же ничего не смыслишь в ограблениях банков, Халворсон. А зачем мне? Наше дело ловить убийц, а грабежами пусть занимаются хедмаркинсы. Хедмаркинсы? Ты разве не заметил, что в отделе грабежей все на Е и ИТ? Характерное окончание имен жителей Фюльки Хедмарк. Е и ИТ. И в вязаных кофтах с характерным узором. Так в чем фишка-то? Фишка в Викторе. В кинологе с собакой. Как правило, они первые, кто прибывает на место преступления, и опытные грабители знают это. Хороший пес может даже в городе взять след движущегося пешком налетчика, но если он пересечет улицу, по которой ходит транспорт, собака след теряет. И что из этого? Халворсон утрамбовал кофе специальной трамбовкой и в конце процедуры выровнял его поверхность. Он утверждал, что данная операция позволяет отличить истинных профессионалов варки кофе от жалких любителей. Это укрепляет подозрение, что мы имеем дело с матерым преступником. Таким образом, мы могли бы значительно сузить круг подозреваемых. Шеф отдела грабежей и разбойных нападений рассказывал мне: «Иверсон? Вот ж никогда бы не подумал, что ты не просишь с ним поболтать». Мы и не болтали. Он говорил, обращаясь ко всей следственной группе, в состав которой вхожу и я. Так вот, он сказал, что профессиональных грабителей в Осло меньше сотни. 50 из них — полные тупицы, наркоманы или же умственно отсталые, попадаются практически каждый раз, как совершают преступление. Половина из них и сейчас сидит, так что их мы смело можем вычеркнуть. 40 человек — хорошие исполнители, которым удается уйти, если кто-то поможет им спланировать ограбление. Остается десяток профессионалов, тех, что грабят инкассаторов и банки. Чтобы взять их, требуется определенная удача. Мы и пытаемся отследить, где и когда находится каждый из них. Сегодня нам предстоит проверить их алиби. Харри бросил взгляд на Сильвию, пыхтевшую на архивном ящике. А еще я в субботу беседовал с Вебером из криминалистической лаборатории. Мне казалось, Вебер в этом месяце выходит на пенсию. Кто-то ошибся в подсчетах, и его отправят только летом. Халворсон рассмеялся. По этому поводу он, наверное, брюзжал еще больше, чем обычно, а? Ну да, только не совсем по этому поводу, согласился Харри. Просто ни он, ни его люди ни хрена там не нашли. Совсем ничего. Никаких отпечатков пальцев, ни единого волоска. Нет даже мельчайших волокон ткани или ниток от одежды. А найденные следы обуви, разумеется, свидетельствуют, что башмаки у преступника были навехонькие. То есть они не могут даже сравнить особенности износа с прочей обувью подозреваемых? Точно! Харри сделал упор на «о», едва не пропев его. А что с орудием ограбления? Поинтересовался Халворсон, осторожно передвигая чашку с кофе со своего стола на стол Харри. Подняв глаза, он обнаружил, что левая бровь Харри приподнялась настолько, что едва не касается светлого ежика волос. Прости, с орудием убийства. Ничего, оно не найдено. Халворсон присел на свою часть стола и осторожно отпил глоток кофе. Короче говоря, среди бела дня человек вошел в банк, где полно народа, взял 2 миллиона крон, убил женщину, преспокойно вышел оттуда и удалился по не такой уж многолюдной улице с оживленным движением. И случилось это в самом центре норвежской столицы, в нескольких сотнях метров от полицейского участка. А у нас профессионалов, состоящих на службе в королевской полиции и получающих за это деньги, ничего на него нет. Харри медленно кивнул. «Почти ничего. У нас есть видеозапись, которую ты, насколько я тебя знаю, сейчас тщательнейшим образом изучаешь секунда за секундой. Ну да, даже десятые доли секунды. А показания свидетелей, небось, можешь цитировать наизусть?» только Августа Шульца.